Кода. Земля, 2096 год. Радиоволны снова понесли на Землю музыку Рокхата, и Эмилио Сандеса вновь опередили новости, которые изменят его жизнь. Задолго до того, как он явился домой, реакция на ДНК-музыку успела принять устоявшиеся формы. Верующие усматривали в ней чудесное подтверждение бытия Божия и доказательство божественного провидения. Скептики называли обманом, ловким трюком, задуманным иезуитами для того, чтобы отвлечь внимание общества от своих предшествовавших неудач. Атеисты в подлинности музыки не сомневались, однако видели в ней ничего не доказывающую случайность, подобную самой Вселенной. Агностики находили музыку великолепной, однако мнения не высказывали, ожидая не весь чего. Образец был исполнен на Синае и под деревом Будды, на Голгофе и в Мекке, в священных пещерах, у животворящих источников и среди каменных кругов. Знаки и чудеса всегда подвергались сомнению, и, быть может, они предназначены именно для этого. Когда нет уверенности, вера становится чем-то большим, чем обыкновенное мнение. Надеждой. Эмилио и сам когда-то читал об удивительном человеке, жившем в Лесото, запомнившем название всех улиц всех городов Африки. И если такой человек преобразит все эти названия в ноты, сумеет ли он каким-то образом обрести гармонию в адресах? Быть может, если получит достаточно материала, времени и не найдет для себя более интересное занятие. И если такое случится, спрашивал себя Эмилио во время долгого пути домой, станет ли такая музыка менее прекрасной? В конце концов, как лингвист, он вполне мог допустить, что религия, литература, изобразительное искусство и музыка являются всего лишь побочными эффектами деятельности некой существующей в мозгу структуры, приходящей в мир, готовой для того, чтобы извлекать язык из шума, порядок из хаоса. Наша способность к извлечению смысла запрограммирована так, чтобы раскрываться, как крылья бабочки, выползающие из куколки, уже готовой к полету. Сама биология заставляет нас производить смыслы. А если так, спросил он себя, умаляет ли она чудо? В это время он ощутил, что оказывается совсем рядом с молитвой. Какова бы ни была истина, думал он, да будет она благословенна. И когда Джордано Бруно преодолел почти половину пути домой, Нико заметил, что кошмары перестали сниться дону Эмилио. Примерно за 6 месяцев относительного времени до прибытия на Землю Эмилио Сандес полностью сконцентрировал свое внимание на обучении Рукуеи английскому языку, стараясь приготовить поэта к тому, что могло ожидать его на Земле. Занятия с ним помогали и самому Эмилио. Ему было интересно поставить свой опыт на службу столь чуждому существу. Время поджимало, и Эмилио отказывался слушать перехваченные Францем передачи с Рокхата, не обращал внимания на ответы Земли. «Все будет хорошо», — сказал он себе самому, «а Вселенная пусть сама позаботится о себе, пока он вкладывает свои силы в одаренного и старательного ученика». Так что, когда Франц Вандерхельст в конце концов причалил Бруно к орбитальному отелю «Шимацу» над просторами Тихого океана, Эмилио Сандес во многом считал себя вышедшим на покой и поэтому был абсолютно не готов к собственной реакции на письмо, ждавшее его почти 4 десятилетия. Написанное собственной рукой Джулиани на прекрасной, произведенной из тряпья бумаги, не способной раскрошиться за 40 лет его вынужденного отсутствия, короткое послание гласило: «Мне очень и очень жаль, Эмилио, и все же не стану опускаться до извинения негодяя. Дескать, у меня не было другого выхода. Я всего лишь положился на принцип, гласящий: легче молить о прощении, чем спрашивать разрешения. И так как я верю в Бога, то не сомневаюсь в том, что тебе удалось узнать нечто ценное в этом своем путешествии. Пакс Кристи. С миром во Христе». Винс Джулиани. Средних лет иезуит, вручивший Сандесу это послание, не знал его содержания, однако знал автора и обстоятельства, при которых оно было написано, и потому вполне мог представить себе, что именно сказал в нем давно почивший отец-генерал. «Так все-таки это ты первым дернул за цепь, проклятый сукин сын!» — воскликнул Сандес, подтверждая предположение иезуита. Остальная часть комментария была произнесена от души и при великолепном сочетании красочных эпитетов из нескольких языков. Завершив свою инвективу, Сандес остался стоять в обтекаемой форме воздушном шлюзе с запиской в пальцах Ортеза, опустив обе руки, обмякнув после перенесенного порыва негодования. «А вы-то кто, прости господи?» — осведомился он на английском. «Патрос я Ламберт Аманг», — ответил священник и продолжил на великолепном испанском. «Сам я родом из провинции Непал, однако до недавнего времени преподавал в Колумбии, в Эль-Институто Сан-Педро Арупе. Последние 5 лет я работал координатором миссии на Ракхат, работал с правительствами, интернациональными агентствами и рядом спонсорских корпораций, чтобы должным образом принять мистера Китхери. И, конечно же, общество будет радо оказать вам любую помощь, которую вам будет угодно принять от нас». До сих пор полыхавший гневом, Сандес, тем не менее, выслушал рассказ Таманга о шагах, предпринимавшихся ради удобства Рокуее и возвращавшихся домой Сандеса и экипажа Джордана Бруно. Персонал отеля укомплектовали прошедшими тщательный отбор и интенсивное обучение волонтерами, изучавшими историю экспедиции общества Иисуса на Ракхат и в какой-то мере говорившими на Ксан. Бригада медиков уже была готова приступить к своим обязанностям. Путешественникам предстояло пробыть несколько месяцев в карантине, однако для них зарезервировали весь отель, причем в весьма комфортных и разнообразных условиях. В самой середине гостиницы, возле микрогравитационного стадиона, был выделен особый номер для Франца Вандерхельста, где он мог не страдать от одышки. Специалисты-эндокринологи ожидали его прибытия. Они питали известную надежду на то, что сумеют исправить генетическое повреждение, нарушившее метаболизм его организма. Привезенный Карло Джулиани груз, конечно же, был арестован и ожидал решения таможенных властей. Задержали и самого Джулиани. Ему предстояло уладить целый комплекс сложных с юридической точки зрения вопросов, среди которых важное место занимали аспекты намерений Сандеса в отношении его похищения. Старшая сестра сеньора Джулиани была извещена о возвращении брата, однако не торопилась с официальным приемом. С Ракхата приходили самые разные новости. Атаан Силакса отстранили от власти. Однако его последователи до сих пор отказывались согласиться на жизнь в резервации. Дэнни Железный Конь симпатизировал им, однако продолжал настаивать на переговорах. В 2084 году Нжар посетила какая-то эпидемия, но теперь женаты питались лучше, и смертность оказалась не так высока, как это ожидалось в начале. Джон Кандотти написал о кончине Софии. Шетри Лаакс благоденствовал и женился еще раз. Еще 2 сына присоединились к тому, которому помог родиться Эмилио, уже взрослому и отцу 1 ребенка. Вторая жена Шетри снова была в положении. Они ждали на сей раз девочку. Согласно последней проведенной Шоном переписи, женаты теперь насчитывалось почти 26 сотен душ. Жасеба добавил к переписи анализ, показавший, что если рождаемость, смертность и прочие параметры останутся стабильными, этой цифры хватит для сохранения вида. В год переписи к Ванжаре присоединились еще 40 руна, не просто уравновесив тем самым количество умерших своего вида, но продемонстрировав заметный прирост переселенцев по сравнению с недавними годами. «А Саукмель еще жива?» — спросил Эмилио, понимая, что Рокуей в первую очередь задаст ему именно этот вопрос. «Да», — ответил Патрос, — «во всяком случае, была жива 4 года назад». «А как сейчас там обстоят дела с музыкой, на Ракхате?» «Спорят о том, нужно ли добавлять к музыке текст», — сообщил ему Патрос. «На мой взгляд, результат предрешен». «А Исаака спросили?» «Да, он сказал, с этим обращайтесь к Рокуею. Исаак теперь изучает архивные файлы по южноамериканским нематодам», — сухо проговорил Патрос. «Никто не знает, зачем это ему понадобилось». Сандес задал еще несколько вопросов, получил столь же подробные ответы и согласился с тем, что ситуация находится под полным контролем. «Благодарю вас», — сказал обрадованный одобрением Патрос, по правде сказать, трудившийся до изнеможения ради того, чтобы привести все в порядок. «Позвольте мне показать вам комнаты, которые мы приготовили для мистера Китхери», — проговорил он, и первым отправился с ним по тороидальному коридору. «Как только вы слегка отдохнете, мать-генерал готова поговорить с вами». «Простите», — переспросил Сандес, замирая на месте. «Как это, мать-генерал?» — он фыркнул. «Вы шутите?» Паттерс, уже прошедший несколько шагов по коридору, повернулся и вопросительно поднял брови. «Что-то случилось?» Сандес смотрел на него, не веря своим ушам. «Ну, по правде сказать, да, я пошутил», — промолвил Паттерс, восхищенный тем, что Сандес расхохотался. «Ну, знаете ли, дразнить стариков некрасиво», — сказал ему Эмилио, когда они продолжили путь. «И сколько же вам пришлось ждать для того, чтобы воспользоваться этой цитатой?» 15 лет. Я писал докторскую диссертацию по заданию университета имени Ганеша Мансингхау по истории миссии с упором на Ракхат. Темой ее были вы». И следующие несколько часов они сконцентрировали все свое внимание на процессе знакомства Рукуея с новыми компаньонами и новой обстановкой. За делами личные интересы пришлось отложить в сторону. Однако уже перед концом того длинного первого дня Эмилио Сандес сказал Паттерсу Яламберу Тамангу: «Была такая женщина. Отправили запросы, обыскали базы данных. Джина, очевидно, вышла замуж, изменила фамилию, избегала появляться на людях и вела самый уединенный образ жизни, какой только можно было купить на ее деньги, и вынудила соблюдать чужая вина. Оказалось, чрезвычайно сложно найти даже минимальные документальные упоминания о ней». «Мне очень и очень жаль», — сказал ему Паттерс через несколько недель. «Она скончалась в прошлом году». Ариана Фиори всегда обожала День всех святых. Ей нравилось кладбище, уютное и прямолинейное, нравились его чисто выметенные, мощеные камнем дорожки между рядами каменных стенок с погребальными нишами, островок благодати посреди неапольского шума. Сами ниши, устроенные в 6 рядов, к 1 ноября сверкали чистотой и под золотыми лучами осеннего солнца, и под серебряной пеленой дождя. Будучи археологом, она привыкла к обществу мертвых и чтила этот порядок, наслаждаясь притом острым запахом хризантем в сочетании с прелой листвой. Некоторые из ячеек не могли похвалиться особым убранством. Возле полированной медной пластины с указанием имени почившего и дат его жизни на какое-то время после смерти выставляли крошечные светильники. Богатые и гордые часто добавляли к этому небольшой экран, включавшийся прикосновением, и Ариане нравилось бродить между рядами, знакомясь с усопшими, выслушивая рассказы об их жизнях, однако она противилась порыву. Со всех сторон до нее доносились негромкие голоса и хруст мелкого гравия под ногами. Время от времени до слуха ее доносилось очередное «бедняжка», произносимое с печальным вздохом и опущением цветов в небольшую вазочку при ячейке. Здесь молчаливо признавались старые привязанности, обязанности, обиды и долги, признавались и отправлялись в долгий ящик на следующий год. Взрослые сплетничали, дети шалили, здесь царил дух случайности и соблюдения приличий, так нравившийся Ариане. Но кладбище все же не место для проявления откровенного горя, и поэтому она сразу заметила мужчину, сидевшего на скамейке перед доской Джины, уронив на колени руки в перчатках. Лишь один он на всем кладбище открыто плакал в этот прохладный солнечный день. Слезы скользили по его безмолвному лицу. Она не имела никакого желания навязывать свое общество этому незнакомцу. Она даже не была уверена в том, что он придет в этот день. Первые месяцы его пребывания в карантине представляли собой цирк, вихрь проявления общественного интереса и приватных приемов. На счету был каждый момент. Ариана долго ждала, однако она была терпелива по натуре. И вот он здесь. «Падре», — проговорила она негромким, но уверенным голосом, замкнувшийся в своем горе старик даже не посмотрел на нее. «Я не священник, мадам», — произнес он сухим голосом, одолевая слезы, — «и никому не отец». «Посмотрите внимательнее», — посоветовала она. Посмотрев, Эмилио увидел перед собой темноволосую женщину, стоявшую позади детской коляски. Сын ее был еще настолько мал, что спал на боку, свернувшись клубком в памяти материнском чреве. В последующем молчании он внимательно вглядывался в ее лицо, расплывавшееся и растворявшееся в невысохших слезах. Сложную амальгаму старого света и нового, живых и мертвых. Он рассмеялся, всхлипнул и снова рассмеялся от удивления. «У тебя улыбка матери», — произнес он наконец, и она от души улыбнулась. «И боюсь мой нос. Прости за это». «Мне нравится мой нос», — вознегодовала она, — «и твои глаза. Мама всегда говорила мне, когда я сердилась, у тебя глаза твоего папы». Он рассмеялся, не зная, как правильно реагировать на эти слова. И ты часто сердилась на нее?» «Нет, едва ли. Ну, каждому случается рассердиться». Приняв официальную позу, она произнесла: «Меня зовут Ариана Фиори, а вы, как я поняла, Эмилио Сандос». Теперь он искренне хохотал, забыв про слезы. «Не верю, не верю собственным глазам», — проговорил он, качая головой. «Просто не могу поверить». Еще не окончательно овладев собой, он огляделся по сторонам, подвинулся и сказал: «Пожалуйста, садись. Ты часто приходишь сюда? Послушай, наверное, со стороны может показаться, что я хочу пригласить тебя в бар. А бар у вас по-прежнему есть?» Они говорили и говорили. Полуденное солнце обливало их лица своим золотом. Ариана в самых общих чертах информировала отца о том, что происходило во время его вынужденного отсутствия. «Селестина работает главным художником сцены в театре Сан-Карло», — сказала она. «Пока что она побывала замужем всего 4 раза». «Четыре раза? Боже мой!» — спросил Эмилио, от души удивляясь. «Разве ей не приходило в голову, что аренда всегда выгоднее покупки?» «Именно это я всегда говорила ей», — воскликнула Ариана, которой уже казалось, что человека этого она знает всю свою жизнь. «По правде сказать», — проговорила она, — «мне кажется, что она просто успевает расстаться с ним раньше, чем они успевают бросить ее», — закончил он за Ариану. Та скривилась, но призналась: «Такая уж она у нас королева драмы. Ей-богу, она выходит замуж, потому что ей нравятся свадьбы. Видел бы ты, какие приемы она закатывает по таким случаям. Впрочем, наверное, скоро увидишь. Она сейчас находится на гастролях с оперной труппой, и такие поездки обыкновенно не сулят ничего хорошего ее очередному мужу. Вот на нашей с Жан-Пауло свадьбе присутствовали 5 друзей и чиновник от магистрата. Но через 10 лет, в прошлом году, мы действительно шумом отпраздновали 10-ю годовщину. Потревоженный смехом и разговорами, младенец потянулся и пискнул. Умолкнув, они в тишине и покое ожидали, что будет дальше. Когда стало ясно, что ребенок, скорее всего, не проснется, Ариана снова заговорила, на сей раз очень тихо. «Я забеременела как раз после смерти мамы. Помнишь, что у нас говорят на Новый год?» «Бон фине, бон принципио», — проговорил Эмилио. «Доброго конца и хорошего начала». «Да, я надеялась на то, что родится девочка. То есть получится, как если мама ушла и вернулась». Она улыбнулась, пожала плечами, прикоснулась к пухлой, покрытой младенческим пушком щечке. «Его зовут Томмазо». «А как умерла твоя мама?» — спросил он наконец. «Ну, ты знаешь, что она была медсестрой, и когда я пошла в школу, она пошла на работу. Ты прекрасно обеспечил нас, но она хотела приносить пользу». Эмилио кивнул со спокойным лицом. «В общем, началась эпидемия. Возбудитель до сих пор не найден, хотя болезнь теперь распространилась по всему миру. По какой-то причине наиболее серьезно пострадали от нее немолодые женщины. Ее даже называли в Неаполе болезнью бабушек, потому что она погубила очень много женщин старшего возраста. Последняя ее осмысленная фраза была такой: «Богу придется многое объяснить мне». Утерев глаза рукавом плаща, Эмилио рассмеялся. «Это истина в стиле Джины». Потом они долгое время молчали, слушая птичий щебет и разговоры вокруг. «Конечно», — произнесла наконец Ариана, как если разговор не прерывался, — «Бог объяснений не дает, и когда жизнь разбивает вдребезги твое сердце, тебе остается только замести осколки и начать все сначала, так?» Она посмотрела на Томмазо, мирно спавшего в своей коляске. Ощутив необходимость утешения в прикосновении к его теплому тельцу, она наклонилась и осторожно вынула ребенка, поддерживая одной рукой покрытый персиковым пушком затылок, а другой — крохотную попку. После чего улыбнулась отцу и спросила: «Хочешь подержать своего внука?» «Снова дети и младенцы», — подумал он. «Только не это». Однако отказаться не было сил. Посмотрев на свою нежданную дочь и на ее крошечного малыша, такого молочного, морщившегося в незнающем сновидении сне, он нашел для них место в многолюдном некрополе своего сердца. «Да», — произнес он наконец, удивленный, покорный и чем-то довольный. «Да, я очень хочу этого».